братья и сестры. Время подошло начинать наше общение. Такое необычное общение у нас сегодня. Впервые мы собрались таким составом здесь. Мы пригласили Николая Степановича, он тоже поучаствует в нашем семинаре. Ну, практика у нас небольшая, по разным церквям по-разному, где-то уже несколько лет на семейном обучении или организовали школу христианскую, где-то только начинают, у кого-то вопросы, может быть, с вопросами сюда приехали. Поэтому мы согласились такую повестку сегодняшнего нашего общения предложить всем вам. Вначале сейчас брат слово к молитве пригласит нас. Мы помолимся, чтобы Господь присутствовал и благословил наше служение. Затем Николай Степанович слово назидания скажет. Затем после этого мы предлагаем с мест сообщения выслушать, где как дело идет, как школа организована, сколько учеников, какие предметы, какие сложности есть, какие проблемы, может быть, встречаются, как сообщение с мест, с каждого места, где есть обучение, чтобы могли поделиться, сказать. Но потом дадим, если мы успеем, мы согласились так с перерывом на обед сделать, до часу, с часу будет обед, и потом продолжим наше общение. Потом круг вопросов, тоже существует круг общих вопросов, касающихся всех, и если будут частные какие-то вопросы с мест, тоже на эти вопросы мы постараемся уделить время и внимание. Вот такая повестка дня. Если будут какие-то предложения в ходе нашего общения, можно сказать, можно письменно подать, чтобы нас Господь благословил в этом общении. Мы встанем сейчас, совершим молитву благословения. Господь и Бог наш, мы в этот утренний час благодарны Тебе за ту возможность, которую мы имеем сегодня вместе собраться таким составом. Ты позволил в церквях наших организовать обучение детей наших. Мы очень нуждаемся, чтобы Ты благословил всю эту работу. И сейчас мы приехали сюда, чтобы здесь вместе поучиться у Тебя, друг у друга, разрешить вопросы, которые у нас есть, помолиться Тебе. Поэтому очень просим, благослови нас в этом служении. Благослови всех участвующих. Содействуй, Господи, и поспешивай в наших рассуждениях, мудрости пошли, как эту работу совершать правильно, воспитание и обучение наших детей. Будь в этом служении с нами, прославься за все, наш Господь и Бог. Аминь. Аминь. Садитесь, братья и сестры. Сейчас к молитве слово будет, пожалуйста.